Глава вторая. Я попятился назад, неуклюже выставив руки вперед. Незнакомец с ножом лишь хищно ухмыльнулся и полоснул меня оружием. Лезвие со свистом рассекло воздух. Инстинкт самосохранения спас меня. Но не только он. Годы тренировки боевыми искусствами, еще до инвалидности, тоже не прошли даром. Память осталась. Я успел увернуться от смертельной дуги, и только чудом лезвие не располосовало меня. «Кто вы?» — закричал я, закрываясь. «Уж лучше повредить руки, чем шею или живот». «В дурака решил поиграть!» — злобно прошипел незнакомец, примериваясь к очередному удару. «Не выйдет! Я вижу тебя насквозь! Знаю на самом деле, кто ты есть!» «Я правда!» — еще один удар. На этот раз лезвие пролетело сантиметре от моей головы. Поняв, что третья попытка будет и последней для меня, я решил действовать на опережение. Выждав, когда противник замахнется, я бросился на него. Одним точным толчком повалил на пол, нож полетел в сторону. Все-таки помнят руки уроки карате. Мы сцепились и начали барахтаться по полу. Учитывая то, что я был голым, выглядело это все максимально отвратительно. Но времени стыдиться не оставалось. Уж лучше быть без штанов и живым, чем в одежде и с распоротым животом. Противник был силен. Его кулак пару раз заехал мне в челюсть, и я поплыл. «Думаешь, удастся спрятаться за этой маскировкой?» — зашипел незнакомец, схватив меня за шею и начав душить, иногда отвешивая ощутимые тычки в висок. «Нет, я тебя вижу! Я знаю, кто ты такой!» Я не знал, о чем говорил незнакомец, поэтому не стал ничего отвечать. Все равно не поверит. Сейчас важно было только закрывать лицо от ударов, чтобы окончательно не потерять сознание и не получить удар ножом. «Не смей играть со мной в эти игры!» Противник вновь тряхнул меня, больно ударив головой об пол. Ярость начала бурлить в крови, и я дернулся, пытаясь освободиться. Почувствовал впервые за столько лет, что могу оказать сопротивление. В моих мышцах текла сила. «Так какого черта я лежу тут, как тюлень на солнышке?» Схватив, по-настоящему схватив, так что у того на груди разорвалась рубашка противника, и одним рывком отцепил его от себя. В глазах парня вспыхнуло удивление. «Совсем страх потерял!» — зашипел тот. Но ударить себя я не позволил. Коленом тюкнул противника в живот и сразу же сбросил того в сторону. Любимый приемчик. «Сука!» — процедил противник, живо поднимаясь на ноги. Я тоже поднялся. И вновь началась схватка, на этот раз настоящая. Уже после нескольких коротких атак я вдруг с удивлением обнаружил, что вполне сносно отвечаю на выпады, делаю блоки и даже контратакую. Опыт прошлой жизни помог в этой. Правда, и противник обладал определенными умениями. В какой-то момент, когда злость бушевала во мне уже вовсю, я извернулся и с коротким выкриком нанес противнику прямой удар. На мгновение мне даже показалось, что от замаха в воздухе остался огненный искрящийся след. Мой кулак врезался противнику прямо в грудь, оставляя на коже красный отпечаток. «Ах!» — выкрикнул нападавший, с удивлением глянув на след кулака. Я тоже смотрел, не в силах оторвать взгляд. Посмотреть было на что. Отпечаток начал быстро менять цвет, из красного превращаясь в черный, словно бы выжженный. «Что за...» — только и смог вымолвить противник, выпучив глаза. А потом рванул на меня. «Убью!» — выдохнул он, вцепившись мне в шею и вновь повалив на пол. Мы сцепились, начали кататься по ковру. «Олег!» — раздался вдруг за спиной раскатистый бас. Противник тут же ослабил хватку. «А ну, встать!» Голос был жестким, привыкшим отдавать приказы. Противник отпустил меня, поднялся. «Что тут происходит?» Я глянул на гостя. Это был тот самый пожилой статный мужчина, нарисованный с мобильником в руке на картине. Правда, сейчас вместо сюртука на нем был темный бархатный пиджак. Вместо телефона — черная лакированная трость. «Мы просто тренируемся», — сквозь зубы ответил нападавший, презрительно глянув на меня и поспешно запахивая порванную рубаху. «Тренируетесь? Для этого есть другие комнаты, специально предназначенные для этого. К тому же я распорядился, чтобы никто, кроме врачей и лекарей, не беспокоил Максима. Почему нарушил мой указ?» «Я не знал». Совсем поник тот, кого назвали Олегом. «Не знал он. А ну, живо отсюда! Сегодня назначаю тебе 3 часа дополнительных тренировок. Но я...» 4! «Есть!» — буркнул тот и понуро вышел из комнаты. «А ты почему до сих пор голый?» — обратился ко мне вошедший. «Я не успел одеться», — заикаясь, ответил я. Лихорадочным взглядом, выхватив возле кровати небольшую тумбочку с одеждой на ней, я шмыгнул туда и живо переоделся. «Тотем рода надень!» — хмуро произнес вошедший. Я растерялся. Начал смотреть по сторонам, увидел на столе небольшой значок с изображением головы Беркута. «Это он про эту штуковину?» Взяв значок, быстро нацепил на грудь. Вошедший удовлетворенно кивнул, немного успокоившись, спросил. «Как себя чувствуешь?» «Нормально», — ответил я. В комнату вошел Нянзу. Завидев мужчину, китаец едва не бросился тому в ноги, низко, почти до самого пола, поклонился, пролепетал. «Господин Вяземский!» «Как себя чувствует мой сын?» — спросил Вяземский, глянув на китайца. «Общее состояние удовлетворительное. Наблюдается частичная амнезия». «Амнезия?» «Верно. Его светлость пока не помнит своего имени и не всех узнает». Мужчина нахмурился, повернулся ко мне. «А меня помнишь?» «Вы мой отец?» — осторожно спросил я. «Верно». Мужчина потрепал меня по плечу. Рука его оказалась словно каменной. «Ну, отдыхай. Я просто зашел тебя проведать. Ты мне все-таки жизнь спас». «Не только», — мягко поправил Нянзу. Вяземский лениво обернулся. «Не только жизнь спас, но и открыл атрибут», — с какой-то важной гордостью добавил китаец. Кустистые брови Вяземского взметнулись вверх. «Обряд первой крови прошел успешно», — пояснил китаец, и, увидев вопросительный взгляд отца, торопливо пояснил. «Мне удалось прочитать остаточное свечение». «Неужели?» — почти шепотом произнес Вяземский, вдруг задрожав то ли от страха, то ли еще от какого-то сильного чувства. Лицо его переменилось, стало бледным, кадык заходил вверх-вниз. «Оно было... Я просто не видел». «Тяжело что-то рассмотреть, когда в вас кидают бомбу», — улыбнулся китаец, и тут же, поняв, что перешел границы дозволенного слуге, выдохнул. «Простите». «Говори». «Осмелюсь показать вам фотографию, которую я сделал сразу после... инцидента». Китаец достал из кармана сотовый телефон, тонкими белыми пальцами что-то быстро там потыкал и протянул гаджет отцу. Вяземский не потрудился его взять, глянул так. «И что это?» Медленно поворачивая головой то так, то эдак, разглядывая расплывчатую фотографию, спросил отец. «Посмотрите, отчетливо видна руна Эйвус. Вот тут. И здесь переплетение с руной Хагаль по нижней линии». «Первая — это дар, а вторая...» Вяземский задумался, силясь вспомнить. «Смерть, ваша светлость». «Смерть?» Отец нахмурился еще сильнее. «И что значит этот атрибут?» «Очень редкое сочетание. Пришлось признаться изрядно повозиться в архивах, чтобы найти нужное значение. Дар в данном значении также может трактоваться как редкость, избранность, исключительность. Об этом нам говорит вот эта графема. А вот здесь...» «Давай ближе к делу», — не вытерпел Вяземский. «Фаворит смерти», — потупив взор, произнес китаец. «Фаворит смерти? Что это значит?» «Очень редкий атрибут. Множество веков его никто не получал. Почти позабытый атрибут. Но в хрониках все же кое-какие упоминания имеются». «И что он дает этот атрибут?» — оживился отец. Нянзу мялся, не смея сказать важное. «Говори же!» — рявкнул Вяземский. «Он притягивает смерть», — понизив голос, ответил китаец. «Парень — магнит для смерти». «Притягивает смерть? Как это?» Маг пожал плечами. «Сложно объяснить. В хрониках об этом скудно написано. Говорится лишь, что того, кто обладает данным атрибутом, желательно отстранить от дома». «Что?» — прорычал отец. «Успокойтесь». Нянзу заметно донервничал. «Это не мои слова. Я лишь говорю о том, что читал. Атрибут «фаворит смерти», как я уже говорил, притягивает смерть, и известны случаи, когда после открытия данного атрибута практически весь род умирал в очень короткий срок». Отец задумался, посмотрел на меня. «Чушь какая-то, ей-богу!» — нервно улыбнулся он и взлохматил мне голову. Китаец лишь пожал плечами. «В любом случае нужно будет объявить об открытии атрибута на званом ужине, куда будут приглашены...» «Помню», — хмуро оборвал отец. «То, что пишет хроники, для меня не приказ. Найду хороших магов, пусть разбираются. Еще увидишь, такой атрибут будет на зависть всем». На фразе «хорошие маги» Нянзу заметно скорчился. Поджал и без того тонкие губы, но ничего не сказал. «Подумать только! Открыл атрибут!» — начал восхищаться Вяземский, глядя на меня. «Впервые за столько лет! Теперь наш род покажет всем. Эх, Максимка, молодец! Молодец, сынишка!» Вяземский обернулся к Нянзу. «Кто еще знает про открытие?» «Никто, ваше сиятельство, только вы». «Вот и хорошо. Не болтай больше никому, понял?» «Конечно». «Если узнаешь, что проболтался...» Вяземский сжал кулаки, и китаец побледнел. «Конечно же нет! Как я могу осмелиться нарушить приказ? Я буду нем, как рыба!» «Хорошо!» — кивнул отец. «Теперь иди! Хочу с сыном наедине поговорить!» Китаец поспешно выскользнул из комнаты. «Отец!» — дрожащим голосом произнес я. «Я не совсем еще отошел от инцидента, не все еще вспомнил!» Меня гложили противоречивые чувства. С одной стороны, необходимо было признаться ему о том, кто я есть на самом деле. Я не его сын, а попаданец в тело совсем из другого мира. С другой же стороны, появился такой соблазн насладиться новой жизнью, которая, как я успел понять, была вполне достойной. Но даже не это было главной причиной моего колебания. У меня было нормальное тело. Я мог ходить, я был здоровым. «Да, я понимаю», — кивнул Вяземский. «Ничего, это пройдет. Гюнтер даст тебе необходимые таблетки и снадобья. Отойдешь. Ты, главное, не переживай насчет того, что сказал Нянзу. Разберемся. Дам команду. Завтра смотаешься в город с Стахановой. Она тебя посмотрит более внимательно». «Скажи, что произошло?» — задал я самый главный вопрос, который меня мучил. «Ты действительно не помнишь?» — смутился отец. «Не помню». Вяземский нахмурился, сказал. «Я хотел провести обряд первой крови и даже начал его, как вдруг в комнату прилетела бомба. Это было покушение. Мои гончие и сыск уже ищут след. Если бы не ты, Максим, ты в последний момент закрыл своим телом меня от взрыва и тем самым спас. Я этого не забуду». «А Олег?» — с трудом вспомнив имя Драчуна, спросил я. «Почему он ко мне в комнату ворвался?» Судя по словам Вяземского, этот самый Олег приходится тому, в чье тело я попал, родственникам, скорее всего, братом. «Пустяк!» — отмахнулся отец. «Просто завидует. Не обращай внимания». «Завидует?» — удивился я. «Чему?» «Что не он меня спас». «Ерунда какая-то», — буркнул я. «Не бери в голову. Хочу сегодня вечером устроить небольшой семейный ужин», — произнес отец. «В честь моего чудесного спасения. Так что пока отдыхай и набирайся сил, а вечером все вместе и встретимся, отпразднуем». Отец еще раз потрепал меня по голове и вышел. Я некоторое время стоял неподвижно, глядя на закрытую дверь. Потом, словно очнувшись от долгого сна, вздрогнул, принялся осматривать комнату. К уже увиденным мимолетом картинам и барельефам прибавился грузный книжный шкаф, стоящий в дальнем углу большой комнаты. Я двинулся к нему. Книги. Бесценный дар, который может многое рассказать о том мире, куда я попал. На мое счастье, это казалось не развлекательная писанина, а вполне научная литература. Энциклопедии, сборники статей, монографии. Даже попался семейный фотоальбом, который я тут же и пролистал, стараясь запомнить все лица. А потом я стал читать. Читать я умел быстро. Этот навык наработал я за долгие годы обитания в своем убежище, полуторке на краю города. А что еще делать инвалиду, прикованному к креслу, кроме как читать? Сидеть в интернете и морально деградировать? Я не хотел этого. Поэтому довольно скоро научился диагональному чтению, позволяющему пролистывать страницы за считанные секунды, считывая текст. Сейчас этот навык очень сильно пригодился. Я с интересом проглотил за пару часов большую родовую энциклопедию, еще за час хроники, и на остатки времени быстро пролистал несколько томов всероссийской истории и истории государства российского. Информации получилось довольно много, и некоторое время просто сидел, пытаясь уложить все в голове. Первая щенячья радость от попадания в новый мир сменилась глубокой задумчивостью. То, что это альтернативный мир, стало понятно уже при прочтении энциклопедии. Развитие тут пошло несколько иным путем, и плохо это или хорошо еще предстояло выяснить. Главной отличительной чертой были аристократические кланы. Они стали наиболее выделенными из всего общества и пользовались неоспоримым авторитетом. А еще здесь была магия. Ей обладали не все, только избранные, у кого открылся дар. А еще была непростая история, война, голод, разделение классов и много чего, отклонение на некотором этапе от нашего развития в другую сторону, но не в ущерб технологическому процессу. Интересно, что магия и технологии тут существовали бок о бок. «Господин Максим?» Прервав мои размышления, в комнату вошел Нянзу. «Пора спускаться к ужину. Все уже собрались». Я глянул на часы. Время пролетело незаметно. Ужин сразу не задался. Пришли все члены семьи, как я мог судить по полученной из книг и фотоальбому информации. Хотя самого старшего брата видно не было. Александр, вспомнил я его имя. И пустой стул, установленный по правую руку главы семейства, подтвердил мои предположения. Расселись, как того требовал этикет. Глава семейства, Петр Вяземский, был во главе стола. По левую руку — вторая жена Вяземского, фигуристая блондинка, едва ли не старше 30, в тесном декольте. Кажется, если верить хроникам, ее звали Анфисой. Далее по порядку старшинства дети. Пустой стул, предназначенный Александру, Егор, Олег, Ольга, я. Атмосфера царила напряженная. Я и сам не знал, почему. Чего не скажешь о самих кушаньях. Они, в отличие от обстановки, были идеальными. Приятные ароматы разжигали аппетит, и я, то и дело, ловил себя на мысли, что чертовски проголодался. В дальнем конце стола суетился Нянзу, управляя поварами и раздавая указания слугам. Стол, белые до слепящей белизны скатерти, серебряные приборы — все было идеально. Мне было неловко, потому что управляться со всеми этими вилочками и ножами я не умел, поэтому решил делать как все и в самостоятельность не уходить. Так надежнее. Просто повторять все то, что делают другие. Нянзу подал большое блюдо и торжественно сообщил. «Благие василиски!» Благими василисками оказались спагетти, щедро нашпигованные крабовым мясом, пармезаном и базиликом. «Змей!» — недовольно фыркнул Олег, тот самый, с кем мы дрались, и протянул тарелку. «Давай сюда!» Нянзу положил порцию, сверху небрежно бросил крупинки черной икры. Олег принялся меланхолично поглощать еду. Казалось, он вообще никого из семьи не замечал, увлеченно поглядывая лишь на бутылку с шампанским. Я внимательно следил за всеми и старался делать то же самое. Взял нужную вилку, попробовал василиска. Боже, такого раньше я точно никогда не ел. Какой же вкус! Ух, главное сдержать себя и не зачавкать от удовольствия. Спагетти таяли на языке, а нотки пармезана приятно подчеркивали вкус крабового мяса. Жаль, что сама порция была для котенка на один укус. Украдкой глянув на Ольгу, так же, как и она, я аккуратно вытер уголки рта белой салфеткой, хотя хотелось попросить добавки. Я готов был съесть всю кастрюлю этих василисков. Вторым блюдом стала пьяная стерлядь, привезенная, как сообщил отец, с фермы Крупаткиных. Подача блюда демонстрировала купеческий размах. Огромная, шириной с человеческий рост, кастрюля была вынесена двумя крепкими слугами и водружена на треногу. Я не смог сдержаться и немного пристал с места, чтобы рассмотреть все подробнее. Впрочем, и остальные члены семьи тоже с плохо скрываемым любопытством глядели на стерлядь. Огромная рыба, которая с легкостью могла бы съесть меня в один укус, располагалась по центру посуды, источая такой нежный аромат, что рот невольно наполнится слюной. По краям были разложены морепродукты — гребешки, морские ежи, осьминоги, креветки, моллюски. «Рыба томится, а потом коптится в чугуне с галькой и ольховыми опилками на дне. Сильный жар сбивается шампанским», — сообщил нам Нянзу, ловко управляясь с ножом и разделывая стерлядь. «Благородные пары проникают в мякоть рыбы, еще больше размягчая мясо и делая его неповторимо нежным. Дым ольхи придает рыбе глянец, а шампанское — терпкость, дополняя копченую солоноватость. Прошу отведать блюдо!» Вкус оказался под стать описанию. Я с трудом держался, чтобы не засунуть весь кусок целиком в рот, и делил его на порционные подачки, стараясь не чистить с закидыванием их вилкой в рот. «Глянь, как все жуют лениво, будто делая одолжение», — отметил я про себя. Собравшиеся и в самом деле ели с ленью, некоторые вовсе подолгу ковырялись в тарелке, тщательно убирая шкурку и жирные куски. Не в силах глядеть на это кощунство, я осмотрел внимательнее стол, на котором были расставлены закуски. Нянзу, увидев мою заинтересованность, обозначил каждое, среди которых было мясное рубище, нарезка из дичи, вепрь в беж, что-то отдаленно похожее на канапе с мясным фаршем внутри, говейное масло, взбитые сливки с зеленью тонким слоем намазаны на хлебцы. Члены семьи ели не спеша. Такие закуски нисколько их не впечатляли, и создавалось ощущение, что едоки даже немного устали от постоянного шика в блюдах. Я же едва держался, чтобы не накинуться на это великолепие. «Давайте выпьем!» Когда тягостная атмосфера накалилась сильнее, предложил глава Вяземских и поднял фужер с шампанским. «За мое спасение! За Максима, который, рискуя собственной жизнью, закрыл меня от взрыва! Этот поступок достоин уважения! Я обязательно отмечу это в определенный момент!» «В завещание включит!» — хмыкнул себе под нос Олег. «Что?» — переспросил Вяземский. «Нет, ничего, отец. Продолжай. Извини, если перебил». Глава Вяземских пристально посмотрел на Олега, но ничего не ответив, продолжил. «Поэтому я предлагаю сегодня выпить за тебя!» «За Максима!» Все начали поднимать фужеры. «За Максима!» — томным голосом произнесла Анфиса, глядя мне прямо в глаза. Я поймал ее взгляд и смутился. Он был наполнен едва скрытой похотью и буквально раздевал меня. Или мне это показалось? Все-таки общение с женщинами у меня не было практически никакого. Кто захочет общаться с инвалидом, не говоря уже о чем-то большем? Я тряхнул головой, выгоняя шальные мысли. Да, мачеха фактурная, отцу в дочке годится, имеет отличные формы, да и одежда особенно подчеркивает все плюсы, поэтому и показалось, навеяло, так сказать, обстановкой. «За Максима!» — поддержал всех Олег, поднявшись с места. Я встал, скромно сказал спасибо и тоже отпил шампанского. «За тебя!» — шепнула мне в самое ухо Ольга, и я вновь невольно отметил, как ее груди прикоснулись к моей руке. «Спасибо!» — сконфуженно ответил. И поспешно сел на стул. Дали десерт. «Какой ты молодец, Максимка!» — едко заметил Олег, смотря прямо на меня. Я заглянул в глаза родственнику и понял, что тот либо уже набрался шампанским, либо еще чем-то покрепче. Выцветшие, голубые, они хмельно и нездорово блестели. «Вот правда, молодец!» — повторил он и дал знак слуге, чтобы тот налил еще шампанского в его уже пустой фужер. «Просто умничка!» Он явно издевался. «Олег, прекрати!» — толкнула его локтем Ольга. «А что, я разве не прав?» Он окинул всех вопросительным взглядом. «Семья, я разве не прав?» «Олег, что с тобой происходит?» — хмуро спросил Вяземский. «Со мной все нормально. А вот что со всеми вами?» Насмешливый тон резко сменился на серьезный. «Неужели вы не видите реальной картины происходящего?» «Какой картины? Что ты мелешь?» — спросил другой парень, сидящий напротив моего обидчика. Если мне не изменила память, то это был Егор, средний брат, второй по старшинству. «Это жулик!» — взвизгнул Олег, указав на меня. «Самый настоящий жулик!» «Олег!» — глава семейства стукнул кулаком по столу так, что зазвенели фужеры. «А что, Олег? Я всегда говорю правду. Перед вами жулик!» «А ты разве уже достиг третьего круга в тренировках?» — жестко спросил Вяземский. «Помнится, я сегодня давал тебе дополнительные 4 часа занятий. Неужели все успел сделать, чтобы спуститься на ужин?» «Да что толку в этих занятиях?» — в сердцах воскликнул Олег. «Все равно не достичь хоть какого-то подъема. Мы все пустышки, и тебе это известно». «Замолчи!» — рявкнул Вяземский. «А вот этот?» — парень кивнул на меня. «Жулик! Самый настоящий жулик!» Мне стало не по себе. Неужели он понял, кто я такой? Может, стоит признаться во всем сейчас, пока не поздно? Я молчал. «Не было никакого покушения!» — ухмыльнулся Олег. «Это все подстроено им!» «С какой целью?» — спросил Егор, кинув на меня короткий взгляд. «Известно, с какой. Он самый младший. Ему ничего не светит. Вот и хочет выше подняться». «Как будто тебе что-то светит», — ухмыльнулся Егор. Олег оскалился. «Ты пьян!» — вздохнула Ольга. «Не пьян!» — воскликнул тот и устало повторил. «Не пьян. А вот вы, словно все, в охмелю. Дальше своих носов ничего не видите. Вот как поздно будет, припомните мои слова». «Олег, успокойся!» — жестко произнес Вяземский. «Отец, неужели ты?» «Замолкни! Но, выйди вон!» «Что?» — Олег удивился. «Я сказал, выйди вон!» — чеканя слова, произнес глава семейства. «Вон!» Олег схватил с колен салфетку, скомкал ее, швырнул прямо в тарелку с едой. На прощание бросил. «Приятного аппетита!» И ушел прочь. «Он всегда такой скандалист!» — шепнула я Ольге на ушко. Она вопросительно и с долей удивления глянула на меня, потом, стукнув себя по лбу, улыбнулась. «У тебя же амнезия, не помнишь? Олег у нас наркоман». «Что? Наркоман?» — удивился я. Теперь многое в поведении Олега становилось понятным. «И так всегда», — вздохнул Вяземский, отодвигая стул. «Даже поужинать нормально не можем, без вот этих вот разборок и скандалов». «Милый, успокойся». Анфиса прильнула к руке главы семейства, словно кот, начала поглаживать. «Побереги свою нервную систему». «Все, я к себе. Хочу прилечь отдохнуть. Надо многое еще обдумать по завтрашней встрече», — произнес Вяземский и вышел из-за стола. Повисла неловкая пауза. «Спасибо всем за приятную компанию», — произнесла Анфиса. «И тебе, Максим, спасибо». «А мне за что?» «За то, что спас Петра». «Пожалуйста», — глупо ответил я, вновь не в силах побороть свое мужское начало и заглянув девушке в декольте. Анфиса поймала мой взгляд и кокетливо улыбнулась. «Черт, как же глупо вышло!» Я залился краской. «Пошли!» — таинственно шепнула мне Ольга, взяв за руку, и потянула прочь. «Что? Куда?» Ольга не ответила, лишь сильнее потянула к себе. Я неловко попятился, неуклюже врезался в нее, задев руками спину и все, что ниже. Ох! Краска вновь залила щеки. Но Ольга, кажется, даже не обратила на это внимания, лишь повторила шепотом. «Пошли!» Поспешно поблагодарив поваров, я пошел следом за Ольгой. Кажется, я был единственным, кто впервые в жизни сказал им спасибо за приготовленную еду.